Глава 12. Получено вводное, задача минимум выжить. Бойцы внутренне собрались, замерцали лишние эмоции отключить. Включить девайс и прокачать ситуацию. Им повезло след в след выйти на точку старта чужого корабля. Значит, где-то поблизости расположена их база снабжения. Найти ее единственный шанс на спасение. Конечно, при условии, что чужие дышат кислородом и едят белковую пищу. Еще бактерии, вирусы у них окажутся похожими. Но тут, скорее всего, цветики для них представляют угрозу. Галактическим бродягам проще глушить все микроорганизмы без разбору, избегая физических контактов с аборигенами, чем при каждом посещении проходить длительную адаптацию. Дальше – психология. Ребята в семицветике подобрались культурные, знакомые с шедеврами древнего искусства. Например, все смотрели фильм «Кин-дза-дза» и накрепко уяснили поговорку «Незваный пришелец хуже натовского миротворца». А цветики на данный момент и есть самые настоящие незваные пришельцы. И не важно, что не они первые начали, и все получилось нечаянно. Лучше совсем не касаться этой темы. Кстати, а как вообще с ними общаться? Ребята многократно проходили эту миссию теоретически и практически. Вот, значит, откуда родом те задания. Цветики синхронно припомнили обрывки фоновой информации, предположительно перехват переговоров. Получился примерный разговорник из двух десятков слов. Этого должно хватить, если удастся закосить под дебилов. Другого все равно не дано. Теперь, допустим, их сразу не убьют, может быть, даже покормят. Кстати, о еде. Если команду действительно отправили не на убой, а на задание, здесь должен быть запас продуктов, предположил Лан. Практичный Пиу решительно открыл так забавлявший их раньше декоративный холодильник и в гробовом молчании раздал бойцам обычные тюбики с питательной смесью. Молодые люди оказались совсем не против такого подтверждения реальности происходящего. «А о чем с ними разговаривать?» Хрис, не отвлекаясь от еды, вернулась к проблеме. «Во-первых, ботику нужна профилактика. Движок выполнил 3 прыжка при ресурсе в 2. Во-вторых, нужны 2 заряда, капсула с тяжелой водой и детонатор из антивещества. Наш попрыгунчик употребляет только такие таблетки», — перечислил Бас. «Вряд ли у инопланетян найдется столь примитивная ерунда», — ухмыльнулся Пио. «Кажется, придется угнать какой-нибудь чужой кораблик». «Ага», — согласилась Орхи. «И неплохо было бы захватить экипаж для опытов». «А куда лететь, я хорошо запомнил», — поддержал ее Бас. «Это вообще-то не очень хорошо», — нахмурился Лан. «А вдруг будут пытать, и ты выдашь координаты Земли, которые им и так известны», — заметила Оди. «Ну, одним точно были известны, а как другим пока не ясно». «Ладно», — резюмировал обмен мыслями Дик. «Мы в окрестностях системы двойной звезды. Чужую базу следует искать где-нибудь поблизости. Сдаем курс, максимально маскируемся, врубаем пассивные системы и подаем в энергосберегающий режим до перехвата внятного сигнала. Лирику временно забыть». «Да, мой капитан», — улыбнулась Хрис. Остальные молча отключились, предоставив хлопоты своему капитану. Потрясение от попадалова бойцы сумели пережить и сжечь во сне, в трансцендентальном состоянии между жизнью и смертью, очень близким к безумию. Им еще предстоит долго переосмысливать и заново переживать свои жизни. Но сию секунду и ждет работа, привычное пробуждение по тревоге, будто и не случилось ничего особенного. А что, собственно, произошло? Кроме того, что отныне цветикам придется самостоятельно ставить себе задачи. Кстати, не впервые. На Земле у них все неплохо получилось. Теперь они вместе, значит, нерешаемых задач просто не существует. Да и разбудила их бортовая киберсистема из-за радостного события. Ботик нащупал чей-то радар. Через 2 секунды получен новый, повторяющийся сигнал, предположительно вызов. Кораблик цветиков прикинулся мертвым. Двигался без нормального ускорения в поле тяготения красного карлика. Инфракрасным не светился, давление внутри равнялось давлению снаружи. Вся электромагнитная активность надежно экранирована. В рубке 7 неподвижных тел. Сенсоры уловили блик, отражение излучения звезды от чужого корабля. Вскоре его можно было наблюдать визуально, настолько близко он прошел, мимо. Ничего интересного. Космический мусор — еще одна жертва звездной болезни. Чужой некоторое время сопровождал ботик Семицветика, подсвечивая его радаром в разных диапазонах, и ушел по своим делам. Земляне порадовались, что чужой не встретился. А догнал, значит, они в целом движутся в правильном направлении. Только слегка подправили траекторию, ненадолго включив маневровые двигатели, когда чужак совсем потерял к ним интерес. Система теплоотведения едва успела потушить излучение движков, как их догнала уже пара инопланетян. Повторились запросы и просвечивания, эти не церемонились. Встали по бокам, и один из них врубил электронный излучатель. Рентгенологи, мать их галактику. Космонавты добрым словом помянули разработчиков скафандров и бортовых киберсистем. Они рассчитывались на воздействие ядерного взрыва в космосе на дистанции от 10 километров. Вот и эти ничего толком не добились. Получили фотки и ушли дальше. В течение следующих 2 суток произошло еще несколько подобных контактов. Кораблик Цветиков нащупывали одиночные радары. 7 неподвижных тел в наполненной космическим холодом скорлупке. Ребята умирали каждый в своем скафандре. Умирали, конечно, образно, но очень близко к их душевному состоянию. Ведь смерть — это абсолютное, бесконечное одиночество. Система корабля дремала, разговаривать никому не хотелось. Они вспомнили свои жизни и грустно прощались с беззаботным прошлым. Цветики вспоминали все виртуальные сны. Лан понял, о чем кричала Лена, упрекая, что он шляется не весь где. Оди и Хрис потрясенно перебирали в памяти одни лишь названия. Зимбабве, Сомали, Чад, Алжир, Никарагуа, Гватемала. Без деталей. Совсем-совсем. Орхи просто злилась. Ведь за одну только первую их операцию с самолетом помощника президента им по расценкам наемников полагалось столько, что хватило бы на собственную маленькую страну. Бас, Пио и Дик пересчитывали мгновения, когда были со своими крошками по-настоящему близки. На 0,9 любовь оказалась иллюзией. Меньше всего хотелось думать о только что взорванном корабле. О 2 взорванных кораблях с настоящими живыми людьми. Семицветик за эти 48 часов пережили просветление. Отныне они навсегда избавились от иллюзий. Больше их никто и никогда не обманет. Но самое обидное — больше и не требуется. На 3-й день антенны ботика впервые поймали чью-то постороннюю передачу. Потом еще и еще. Вскоре эфир начал трещать от инопланетной ругани. Цветики деловито декодировали сигналы, но декодировать-то особенно было нечего. Невероятно, весь треп кодировался стандартно, возможно, одной на всех программой. А содержание? Ну, что там могло быть за содержание? Идентифицируя несколько форм приветствий, синонимов, слов «хорошо», «плохо», «идти», «прыгать». Запомнили прорву пока ничего для них не значащих имен собственных. Вероятно, название космических объектов, клички и жаргонные слова. Разобрались со структурой языка. 9 времен, 2 рода и повелительное наклонение, в смысле «пошел». Ребята не спешили с оценками. Возможно, в галактике воцарилась законность и справедливость. Инопланетянин, инопланетянину друг, товарищ и брат. И никому не приходится таиться от других. Или, скорее всего, в разговорах ничего важного не содержалось. Судя по тону и мужским тембрам, они поймали волну дальнобойщиков или таксистов. Анализ бесед давал интересную статистику. Вернее, подтверждал гипотезу, что самым употребляемым было слово «я». На 2-м месте аналог понятия «деньги», на 3-м – «бабы», а на 1-м – «с половиной» в виде глаголов, прилагательных, существительных в разных вариантах и междометиях, то, что делают с бабами, тоже во всех формах. Так удалось установить научный факт, что местные в этом смысле ничем не отличаются от землян. «Мужики в космосе козлы», — угрюм подумала Орхи. Пиво попросил не обобщать, и Хрис несла поправку. «Козлов и в космосе хватает». Между тем они приближались к цели, в эфире сменяя одну от другую на фоне непривычной музыки, томными голосами с хрипотцой заворковали какие-то дамы, часто повторяя хорошо в превосходной степени то, что делают с бабами, и странное слово «чикота». «Реклама, наверное», — смущенно предположил Пио. «Странная база, а реклама чего?» — растерялся Бас. Лан поспешил домыслить. «На нас не действует, нафиг инопланетянах». Удди деланно усмехнулся. «Да нам-то что? Валяйте, ксенофилы несчастные». Оптические сенсоры поймали бледную точку, мерцающую отраженным свету. Судя по данным перехвата, реклама транслировалась оттуда. Цель была близка, но путь к ней предстоял еще долгий. Если бы их ботик всерьез не заинтересовал, наконец, одного из проходимцев, то есть пролетанцев, к ним подошел инопланетный кораблик, послал запрос, просветил, и вдруг приблизился, остановившись в какой-то сотне метров от бота. Ребята рассмотрели вполне привычную, по сенсационным фотографиям желтых инфосайтов, летающую тарелку, вернее, шарик с пояском. Из тарелки ничего не торчало, ни антенн, ни босых ног, на ее белой поверхности не было ни пятнышка, никаких люков или иллюминаторов. Тарелка недолго летела сбоку, но ускорилась, пошла к станции, и неведомая сила потащила кораблик Цветиков следом за ней. Ботик будто бы сам пытался догнать чужой корабль и не мог приблизиться ни на миллиметр, как ни старался. Субъективно скорость возрастала по экспоненте, что само по себе было немыслимым, так вдобавок приборы не фиксировали, и экипаж не ощущал ни малейшего ускорения. Когда это безобразие закончилось, бот по инерции летел с бешеной скоростью прямо на станцию. А вот она оказалась точно такой, как их изображают на обложках фантастических романов. Огромная, несуразная, будто слепленная, склеенная, избитая гвоздями времянка начинающего дачника. Она бугрилась над стройками и пристройками, топорщилась антеннами, переливалась тысячами огней. О ее форме с определенностью можно было сказать только, что никакой формы при строительстве не замышлялось, и само строительство, видимо, не прекращалось ни на минуту. В ход шло все, что попадалось в захваты. Сооружение больше всего напоминало остров погибших кораблей, чем, скорее всего, и являлось. «Блин, сейчас будет одним погибшим корабликом больше», — неудачно сострил пиво. Действительно, даже на полном форсаже двигателем ботика не хватило бы мощности до столкновения погасить чудовищную скорость. Дик коротко предупредил. Кодированный радиообмен. Тарелка о чем-то переговаривалась со станцией тем же кодом, что они ломали еще на первых земных тренировках. И снова странное слово «чикота». В общем, смысл сводился к диалогу. «Я чикота, лови». «Ладно». Только надейся, чтобы находка окупила энергозатраты. Иначе тебе сам чикота не поможет. Какая-то сила развернула ботик днищем вперед, и команду впечатала в кресло чудовищная перегрузка. Их спасли юность, тренированность, экзоскафандры. 20G! Даже кратковременно могут убить кого угодно. А ребятам пришлось терпеть долгие четверть часа. Внезапно блаженством облегчения вернулась невесомость. Алая муть в мозгах рассеялась, и экипаж смог разглядеть, куда их принесло. Ботик плавно плыл среди футуристических нагромождений к широкому отверстию. За кормой сомкнулись створки внешних ворот. Станция, как сонная рыба, захлопнув пасть, проглотила кораблик. В пространство за бортом стал поступать воздух по составу близкий к земному. Цветики облегченно перевели дух. Когда давление возросло до атмосферного, впереди начали открываться следующие створки. «Шлюз», — догадались цветики. Влекомой непонятной силой ботик проплыл через внутренние ворота в не слишком просторный ангар, где его поджидали семеро гуманоидов в скафандрах, по размеру и пропорциям очень похожих на людей. Точнее, из-за их амуниции сказать было трудно. Если это люди и дышат воздухом, зачем им скафандры? А, карантин же. Но что особенно поразило цветиков, местные стояли. Кораблик семицветика плыл в невесомости, а их это будто бы и не касалось. Бойцы почувствовали, как плавно возвращается тяжесть, не сильнее лунной. Кораблик лег на палубу ангара. Дик предусмотрительно разблокировал люки, не хватало еще, чтобы хозяева принялись их взрывать. Аборигены быстро разобрались, механики, и проникли внутрь. А цветики лежали в креслах, как неживые. Экзоскафандры в маскирующем режиме охотно подтверждали, что их хозяева временно померли. Инопланетяне не сомневались, кто же выживет при такой перегрузке, даже если обнаруживший это чудо техники экипаж ошибся при его сканировании. Тела легко подняли и понесли наружу, а теоретически мертвые бойцы тем временем пытались добраться через свои девайсы до чужой киберсистемы. Электроника на станции есть, светики же зафиксировали радиообмен. Да и шлемы пришельцев подтверждали это. В затылочной части имелись характерные выступы под девайса, но киберсистемы на станции будто бы не было. Чтоб так попасть в Вундеркиндом и в кошмарах не снилось. Впору было интересоваться у гуманоидов, где тут ближайшая точка входа в сеть. Но аборигены сами помогли прояснить ситуацию. «Баба», — проговорил один, державший на руках Оди. «Хозяин узнает, будет ругать», — рассудительно ответил ему тащивший пиво. «Мертвая баба не узнает», — нерешительно возразил третий нагруженный орхи. «Так на них же хыр-хыр надето. Снимем, хозяин узнает, будет ругать», — бросив пиво на палубу, настаивал рассудительный. «Скажем, подумали, что живые, решили проверить». Нашелся первый, разглядывая через стекло шлема личика Оди. Занятый Хрис-гуманоид решительно положил девушку на палубу и принялся деловито ощупывать ее экзоскафандр. Блин, хотели же по-хорошему. Про себя подосадовал Дик, возрождаясь к жизни и борьбе. Ребят хорошо натаскали на силовых контактах в самых разных условиях, от невесомости до пятикратной перегрузки, и действовали они, не сговариваясь, автоматически. Дик схватил своего спасителя за голову и бронестеклом шлема нанес удар в висок. Орхи, как кошка, оттолкнувшись от собственного хвоста, просто сама себе выдала бесконтактный пендель, закрутила вертушку и ударом пяткой в голову смахнула своего носителя. Пио, приняв за рабочую гипотезу, что перед ними люди, воздействовал на волевые точки противника. Удачно. Враг грохнулся без сознания. Бас консервативно поймал в падении опору о палубу, захватил инопланетное плечо, подбросил неприятеля над собой и, распрямившись пружиной, усиленной экоскафандром, с хрустом приложил позвоночником об пол. Лан отоваривал гуманоида сразу с двух рук по ушам. Хрис с пола умудрилась ударом ноги пробить чужой скафандр вместе с нижними ребрами и шкурой, судя по хлынувшей крови. Так обозлили солдата ощупывания. А Оди, прям с инопланетных ручек кулаком, пробило стекло шлема и переносицу за ним. «Прикольно», — подытожил Гвоздик. «Что будем делать дальше? Всех убивать?» «А ты против, что ли?» — запальчиво обернулась Оди. «Слишком хлопотно», — заметила Хрис, вставая с палубы. К ней вернулась спокойная рассудительность. «Пио, ты что там возишься?» Пиону удалось снять с гуманоида шлем, и все увидели самое обыкновенное, даже конопатое лицо молодого человека лет 25. Пио перевернул его на бок и принялся пристально рассматривать девайс. Прибор на затылке был явно инопланетного вида. Неправильной формы, перекошенного овала, покрытый не то корой, не то потрескавшейся коркой. Первое, что приходило на ум, а запустил же парень грибок. Пион сжал его в ладони, и он будто бы сдался. Пио потянул прибор на себя и, преодолев легкое сопротивление, вынул из разъема. Тело вроде бы потерявшего сознание парня выгнулось, и сведенного судорогой рта запузырилась пена. Руки и ноги пришли в беспорядочные движения. Пио хотел вставить девайс обратно, но было уже слишком поздно. Глаза парня остекленели. Он конвульсивно вздохнул и замер. Было заметно даже через скафандр, как медленно, безвольно опадает его грудь. Все уставились на затылок парня, на его разъем. Он был точно не искусственного происхождения. Нечто вросло в череп, умерло и окостенело. Но в панцире этого нечто зияла характерная щель с прорезями под контакты и фиксаторы. Светики были абсолютно уверены, что туда подойдут их девайсы. Ребята отвлеклись от пива и сразу не поняли возглас клана. «Ты что творишь?» Пион просто решился. Без выхода в местную сеть так и так крышка. И кто-то должен стать первым. Он спокойно снял шлем, положил на палубу, вынул свой девайс и вставил в разъем грибочек. И ничего, мир не рухнул. В сознании что-то завозилось. Будто некто нашаривал в темной комнате выключатель, не найдя, замер и позвал. Так Пио расценил услышанную мелодию. Он уже слышал подобную музыку, ту самую звуковую дорожку из учебного задания. Пио попытался ответить, мысленно составил и пропел примитивную фразу. «Все хорошо, ты дома, дружок». Он и сам не мог сказать, почему вдруг исполнился к этому чужому нечто доброй симпатии. Его услышали. Оно неторопливо поерзало, уютно устраиваясь в мозгу. Заурчали уже два голоса. До Пио, будто через стенку, глухо донесся диалог девайса с кем-то извне. «Разрыв контакта, разрыв контакта, разрыв!» «Контакт восстановлен. Доложи причину разрыва. Потеря носителем сознания, резкое падение мощности пси-излучения. Доложи причины потери сознания. Гормональный всплеск при обнаружении трупов самок. И из-за этого он грохнулся в обморок? Всплеск произошел не только у него. Потеря сознания, следствие агрессии. Доложи состояние носителя. Удовлетворительное, устойчивое. Износ в норме. Досрочная замена не требуется. Что с остальными носителями? Контакт неустойчивый. Причины те же. Приступай к восстановлению их функциональности. По завершению вернуться к первоначальной задаче. Не забыл еще задачу? Оценка и утилизация находки. Первоначальная оценка. Да ты сперва приди в себя, паразитный вырост. Заткнись и работай. Один голос пропал, свой, то есть грибка. Обиженно мурлыкнул, мол, надо же было старшему так нахвататься от носителя. И зараза неорганическая-таки попыталась приступить напрямую, послал управляющий сигналы в зону моторики мозга Пио. Он едва сумел удержать управление собственным телом и тут же пресек хамские поползновения, составил и воспроизвел на понятном грибку музыкальном языке свою обычную, крайне нецензурную, многоэтажную тираду дяди Коли, папиного двоюродного брата. «Ой, а где я?» — растерялся инопланетный девайс. «Где-где?» «В гнезде!» — весело пропел Пио. Наконец-то догадался поднять глаза на притихших, задумчиво наблюдающих за ним цветиков. Ребята и девчата, заметив его озорную улыбку, заметно спешились лицами. Лан вдруг вспомнил, что ему давно пора выдохнуть, и сквозь зубы выпустил набранный в волнении воздух. Один неуверенно хихикнула. «И как тебе новый девайс?» «Как о погоде?» — спросил Гвоздик. «Нормально», — широко улыбнулся Пио. «Командир, я офигею, у меня в голове кто-то разговаривает». Цветики улыбнулись, как им тогда показалось старому анекдоту, и, сурово сжав губы, приступили к изъятию девайсов. К чему это приводит бывших носителей, они уже видели. Но на войне как на войне. Они всемером прибыли сюда официально мертвыми. Значит, эти семеро должны стать трупами, чтобы не нарушать отчетности.